Гудрон. Озон. Отряд двигался уже 7-й час. Ноги начинали ощутимо ныть, зато до стоянки, которую определили еще в деревне, оставалось всего 2-3 километра. Кроссовки на пару с колесами тележек лениво шуршали по асфальту, нарушая тишину сентябрьского вечера. Кто-то курил, кто-то жевал травинку, кто-то мурлыкал любимую мелодию, кто-то был погружен в свои мысли. Так, в медленном темпе, отряд, который насчитывал 5 человек, двигался колонной по обочине дороги. Люди собрались разных профессий, интересов и даже возрастов. Младшему было почти 20, а старшему перевалило за 40. Хотя бойцы подбирались исключительно по полезным навыкам, в отряд все же вошел бесполезный. Костик, не имевший какой-либо определенной обязанности, выступавший просто лишним стволом. Вступил в группу, потому что взяли. За 2 рейда решил испытать удачу и, спросив Вадима, старшего в группе, получил его согласие. Из автомата стрелять умел, в деревне всех учили. Был молод, 19 лет от роду, а, следовательно, был легок на подъем. Если что, и в разведку сгоняет, и товарищ на себе вынесет. Обычный молодой паренек, который сунулся в город, чтобы принести оттуда цацку своей подружке. Вадим Юрьевич, который не препятствовал Косте, был проводником по городу. Нет, конечно же, все раньше в нем жили и не заблудились бы в лабиринтах серых зданий, но Юрьевич в прошлой жизни 20 лет работал таксистом и поэтому знал не только пару главных улиц, но еще и закоулки, тупички, дворы. Кто знает, чего там ожидать. А такие сведения никогда не будут лишними. Да, к тому же, он продумывал весь основной маршрут. Кирилл, сопевший последние 30 минут, работал раньше медвежатником. Именно работал, не приступая закон. Когда все началось, он вскрывал чью-то дачу, и поэтому сейчас в его рюкзаке покоился чемоданчик со всеми инструментами, которые он хранил уже 30 минут с начала катастрофы. Знал, что когда-нибудь пригодится. Кто-то же должен будет открывать двери квартир и магазинов. Илья был единственной стоящей боевой единицей в отряде. Служил в каких-то войсках, сейчас уже неважно в каких. Рассказывал, что в Чечне воевал, и все ему верили, не было причин не доверять. Илюха должен был перенять на себя командование, если группа попадет в переделку. Несмотря на то, что деревенские отрицали наличие жителей в городе, вояка все же пошел вместе с отрядом. Так, на всякий случай. Самым же колоритным в этой пятерке был Андрей Шведов, среди друзей прозываемый просто Шведом. Здоровенный, но не просто отъевшийся на женушкиных пирожках, а в отличной спортивной форме. Он и грузу больше унесет, и с пулеметом справится. У всех поголовно в кобуре лежали старенькие, но еще способные повоевать ПМ. За плечами же у всех, за исключением Шведа, который шел с РПК, побрякивали потертые АК-74 с деревянными прикладами. Гранаты в наличии были только у Ильи, остальным он просто их не доверял. Все оружие деревенские взяли со склада длительного хранения. Никто не оказал им сопротивления. На складе просто не было людей. И все. Трое тащили за собой тележки, в которых было навалено дров и провианта на 2 дня, а еще 4 спальника, чтобы спать было комфортней. В таких тачках еще навоз возили. Но эти, естественно, были для другого и размером побольше. Бойцы предполагали вывести из города то, что больше всего было необходимо в деревне. Одеты все были в отлежавшийся камуфляж, все при разгрузках и рюкзаках. Вместо кирзачей решили одеть кроссовки и кеды. Бегать все равно придется только по асфальту, так что это была отличная замена. Тем более дожди еще не начались. «Да не пыхти ты, скоро на месте будем, отдохнешь», — кинул через плечо Вадим, идущему позади него Кириллу. «Да я не пыхчу», — буркнул он в ответ. Юрьевич лишь гоготнул и продолжил. «Вон, мост впереди, через 10 минут к нему подойдем», — он показал рукой. «Его миновать, потом еще 2 домов, и считай на месте». Мост был капитальный. Большой, широкий, в 4 полосы. С него открывался живописный вид. Справа и слева небольшие домики, которые корежились от старости, а земля вокруг поросла сорняками. Побросали дома еще до распада СССР. За огородами простиралась река. Не очень широкая, но красивая, обрамленная лесом с каждого берега. Кстати, из этой реки и побросали. Топило очень часто. «Слышь, мужики», — подал голос Илюха, — «там живет кто-то. Я же часто тут ездил раньше. Брошено все уже 30 лет как. А вон там...» — он кивнул головой куда-то в направлении речки. те огородики, которые по побережью вдалеке, видите? И грядки распаханы, и прибрано все вокруг. Да и участок обжитый такой, не один. А чего ж людей тогда никто не видел? Решил съехидничать Костик. Может, они не хотят, чтобы их видели, парировал бывший военный. В общем, как бы то ни было, внимательно по сторонам башкой крутите. Посчитав довод Илюхи приемлемым, Костя хмыкнул и завертел головой по сторонам. Вдруг еще чего увидит. Но ничего любопытного не обнаружилось, разве что одинокие машины, брошенные посреди дороги. Ближе к концу моста Кирилл показал рукой на перила, где была навешана куча замков, и сказал: «Вон, видите, розовый, большой такой. Это мой. И Кати. А ключи в воду бросили, чтобы всегда он тут был. Да, жалко. Эй, ребят, можно я его себе заберу?» «Ты что, больной? Зачем он тебе?» Начал было Костик, но Вадим Юрьевич оборвал его. «Да, можно. Народ, смещаемся к краю». Медвежатник, на удивление, быстро открыл замок, закинул его в рюкзак. Группе даже не пришлось надолго останавливаться. Костя успел заметить, что на замке было белой краской намалевано «К плюс К», а чуть ниже — 2008. Сейчас 2015-й. 7 лет провисел. Даже краска не сошла. Зачем ему эта железяка? «Ну все, пришли. Вон магазин. Илюха, Костян, разведайте, что да как. Мы на прикрытии», — отдал приказ таксист. «Сейчас сделаем. Кирилл, ты нам понадобишься. Вдруг дверь закрыта, поэтому будь наготове. Может, позову. Костя, идешь чуть позади с пистолетом и дорогу мне фонарем подсвечиваешь. А то 8 часов уже, темно внутри. Мало ли что там». Илья быстренько подбежал к двери и аккуратно потянул на себя. «Открыто». Махнул рукой Кириллу. «Отставить, мол». Зашел в темное помещение, за спиной тут же вспыхнул белый луч диодного фонарика. Помещение не очень большое, по всему периметру заставленное прилавками. Магазин был ларькового типа. Маленькая комнатка, где продают хлеб, молоко, алкоголь. Разведчик быстро перемахнул через витрину, поманил рукой Костю. «За мной». Обошли по периметру. Чисто. На выход. «Нормально там все. Действуем по плану. Сбоку должна быть дверь на склад. Кирюха, ее вскрой». Кирилл кивнул и начал копошиться в простеньком замке жалюзи, за которыми скрывалось складское помещение. «Чего копошиться-то?» — опять возмутился Костя. «Давайте собьем его, и дело с концом». «А нечего было инструктаж пропускать», — ответил Вадим Юрьевич. «Нельзя в городе шуметь». «Это еще почему? Никого же нет». «Кто знает, кто знает. И вообще, раз увязался, не надоедай. Хватит попусту базарить». Костян только что-то неразборчиво буркнул в ответ. «Заходим!» — крикнул справившийся с замком Кирилл. Помещение склада было крохотным по сравнению с торговым помещением. Загнали тележки, поставили в ряд, но даже сейчас все 5 человек могли вместиться, даже с комфортом. Свет, проникающий с улицы, давал возможность рассмотреть всю бетонную коробку. Внутри было абсолютно пусто, если не считать 3 стеллажа для товара. «О, этими полками двери завалим, тележками еще подопрем, тем более жалюзи еще изнутри закрываются», — довольно заключил Илья. Костер решили развести в торговом зале. Поскольку спать в задымленном помещении с крохотным окошком никому не хотелось, в залу почти догорающего огня покидали картофельные. «Слышь, мужики, а чего вообще случилось-то? Мне родители так и не сказали. Я как раз месяц в математическом лагере жил. Разрешили с вами пойти, типа узнаешь?» Костя решил начать разговор на давно интересующую его тему. «Да химическим оружием каким-то по нам вдарили», — ответил Кирилл. «Да-да, что-то такое», — подтвердил Вадим Юрьевич. «Ничего подобного. Химия была, но не она виновник», — подал голос молчавший всю дорогу швед. «Я ж физик по образованию, следил за разработками ученых. Не особо внимательно, конечно, но следил. Так вот, все началось с проекта по нелетальным поражающим средствам. Америкосы первые в этом были. В 2013-м у них случился какой-то теракт. Террористы захватили заложников, требовали чего-то, естественно. Операция по спасению провалилась. Было слишком много жертв среди гражданских. Вот тогда и возникла идея этого проекта, который заключался в поражении двигательных функций людей. Но при этом надо было сделать так, чтобы люди выжили и не стали овощами. Снаряд должен был испускать какой-то электромагнитный импульс. Знаете, если человек за оголенный провод схватится, то не сможет самостоятельно руки оторвать от него. Мозг потому что заклинило. Тут примерно то же самое. Это изобрели, потом совершенствовали. После начали вместе с снарядом, который поражает всех импульсом, какой-то газ пускать. Типа вместе с ним лучше действует. Несколько раз они его использовали, вполне даже удачно. В новостях еще показывали. Потом многие страны начали такие штуки делать. Оказалось, и не очень дорого, и в то же время эффективно. Так вот, когда началось тотальное уничтожение, то по нам попала такая вот хреновина, только в увеличенных масштабах. Я думаю, что повлияло обилие электроприборов в городе. Ведь все, кто выжил, были за городом. Кто на пикничке, кто на даче или еще где-нибудь. «И что, в городе прям всех убило?» — спросил Костя. «А ты как думаешь?» — прореагировал дежуривший у двери Илья. «Людей я, кроме нашей деревни, больше не видел. Да вот только... Хочешь, напугаю? Трупов я тоже нигде не вижу. Даже костяков нету. Машины на мосту стояли, все пустые. Ни в одной жмурика нету. На улицах никого нету. А долбануло где-то после обеда. Вряд ли все спали и сейчас в квартирах валяются». «Да, Илюха прав. Трупов нет. Скорее всего, как оружие массового поражения этот вариант не рассматривался. Так что последствия могут быть любые», — выразил свое мнение швед. «Ладно, хватит о плохом. Кушайте давайте», — прервал беседу Вадим Юрьевич. Ночь прошла спокойно. Дежурили по очереди. Все выспались. Все шло по плану. Бодрые, полные сил, люди должны были теперь приступить к мародерке. В общем так. Сначала двигаемся к пивзаводу, потом в библиотеку, к школе, по пути заглянем в шиномонтажку. Далее прошвырнемся по магазинам с одеждой. На этом все, огласил Вадим Юрьевич план действий. «А на пивзавод со школы зачем?» — поинтересовался Костя. «Ты зачем с нами вообще пошел? У нас целый автобус с детсадовцами был. Надо молодое поколение обучать. А на завод идем за тарами пластиковыми. Там однозначно есть», — разъяснил Илья. «Затем и пошел, чтобы сказали, что дураки вы. Где мы сейчас находимся?» «В магазине». «А это что?» — он похлопал по серебристому крану, из которого наливали пиво. «Раз есть он, значит, есть и это». Он открыл небольшую дверцу под прилавком и выудил упаковку из 6 полторашек. «Тут еще 10 таких». «Ну, голова, молодец. Не надо лишний крюк делать», — похвалил Вадим Костю. «На обратном пути тогда заглянем». Дорога до библиотеки заняла всего 20 минут. Сейчас не было ни толкучки на улицах, ни дорожного движения. Здание хранилища знаний было самым заурядным. Парадный вход с широкой лестницей, большие буквы, гласившие «Библиотека имени Куликова». Илья снял рюкзак, достал оттуда 2 рации. «Теперь делимся на 2 группы. Каждый по рации. Швед, Костя, вы на стреме. Остальные за мной. Вперед!» Дверь была не заперта. 3 человека тихо вошли в большой зал. Впереди был гардероб. Слева и справа — залы с книгами. «Налево взрослый зал, направо детский. Сначала направо», — прошептал Вадим. Звуки шагов разносились по всей библиотеке. Старый деревянный пол предательски скрипел. Сохранять тишину не получалось. «Я забираюсь на эту тумбу и слежу за всем залом сверху, а вы обойдите его», — дал приказ Вадим Юрьевич. Обход длился 10 минут. Когда обошли все помещение 2 раза и убедились, что никого нет, на тумбу поставили Кирилла, а таксист с Ильей начали собирать книги. «Вы там живые?» — прошипела рация. «Да, все в порядке, никого нет. Готовьтесь принимать», — отрапортовал Вадим. Книги выносили долго. Кто-то все время вспоминал, что читал в детстве, и обязательно брал эту книжку. Забили половину тележки. 2-я предназначалась для взрослой литературы. Взрослый зал был точно такой же по планировке. Бойцы проверили его по той же схеме, что и первый. Единственной загвоздкой оказалось хранилище за тяжелой железной дверью с основательным замком. Кирилл справился с ним, но на этот раз в процессе долго пыхтел и матерился. Выносили все, начиная от бульварных романов и заканчивая классикой русской литературы. Закончив свое дело, отряд двинулся к школе, заглянув по дороге в шиномонтажку. Там тоже никого не было. «Никогда не любил школу», — сказал Костя. «Ты ведь рассказывал, что в лагере каком-то для шибко умных жил», — ответил швед. «Да, жил. Потому что школу не люблю». «Ладно, харе трепаться. Со школы тот же план, что и с библиотекой», — крикнул идущий замыкающим Илья. «Можно мне с вами? Я помню планировку, а вот и точно такая же, как та, в которой я учился», — предложил Костя. «Было бы неплохо. А то мне чего-то тяжело бегать», — поддержал его Кирилл. «Хорошо, Костян идет вместо Кирилла, который остается со шведом на крыльце. Радиосвязь каждые 15 минут. Поехали», — дал распоряжение Вадим Юрьевич. Школа была большая, в 3 этажа и 2 крыла, детская и для старшеклассников. Отряд медленно, но верно продвигался к поставленной цели. Единственное событие, которое можно было бы назвать из ряда вон выходящим, приключилось с ними в классе химии. «Слушайте, а для чего эта камера прозрачная? У нас таких не было», — спросил Вадим, указывая на большой пластиковый куб, от которого тянулась трубка, уходящая в неизвестном направлении. «Чтоб газ вонючий отводить. А то детишки надыша...» Костя, стоявший у входа в класс, неожиданно прервал свое объяснение. «Слышите? Стучится кто-то?» «У тебя глюки», — ответил Илья, копавшийся в учебниках на подоконнике. «Да нет же! До сих пор слышу!» «Откуда?» «Так, в кабинете химии есть...» «Твою же мать, лаборантская!» — крикнул Вадим и бросился к двери каморки. «Илья, помоги!» 2 мужика навалились на дверь. Костя, весь побледневший, направил автомат поверх голов напарников. «Что там?» — спросил он шепотом. Ответа не последовало. Да он и сам все видел. Под глухие удары у мужиков дергались плечи, а дверь издавала противный скрип. «Парту! Парту!» — зашипел Вадим Юрьевич, махая рукой. Костя явно боялся подойти ближе к двери. Почему-то к горлу подступил ком, как будто он проглотил слишком большой кусок и теперь не мог протолкнуть его дальше. Костя зажмурил глаза так сильно, что из них потекли слезы. Глубоко вздохнув, он, шагая как можно тише, подошел к первой парте и пододвинул ее к двери лаборантской. Мужики быстро подперли ей дверь. «Все, валим отсюда! Бегом!» — процедил сквозь зубы срывающимся голосом Вадим. Только на 2-м этаже они смогли перейти с бега на быстрый шаг, да и то постоянно оглядываясь назад. «Прием, как обстановка?» «Уже спускаемся. Через минуту будем». В спешке, уходя от школы, Вадим поведал друзьям происшествие в кабинете химии. «Кто там был-то? Чего так всполошился?» — спросил Илья. «Ничего хорошего. Это моя 2-я ходка в город. Поверьте, там не на что смотреть». Всю остальную дорогу шли молча. Заглянули в пару спортивных магазинов и дешевого ширпотреба. Несмотря на то, что Вадим говорил, чтоб все удвоили бдительность, ничего из ряда вон выходящего больше не происходило. «Ну что, тележки уже под завязку заполнены. Пора возвращаться. Да и до темноты 1,5 часа осталось», — сказал Илья, махнув рукой в сторону деревни. «Да, ты прав. Но если вы не возражаете, мы заскочим в еще одно место. Тут недалеко и по пути», — сказал Вадим. Дойдя до магазина, в котором останавливались на ночь, они оставили тележки, прошли еще 3 дома на запад и остановились у ничем не примечательной 5-этажки. «В общем, мне надо в свою квартиру попасть, и мне нужен еще 1 человек. Кто-нибудь горит желанием?» — сказал Вадим. «Ну, допустим, я», — откликнулся Костик. «Хорошо, тогда идем. Связь не поддерживаем». «Эй, а как вы дверь-то откроете?» — окликнул их Кирилл. «У меня ключи есть». «Так, поднимаемся на 4-й этаж. Будь готов стрелять, но без моей команды ничего не предпринимай. В любом случае. Понял?» «Понял. Только тут такое дело. Вроде как я тебе помогаю. Чего надо-то? Говори сразу. Я же не просто так с вами попёрся. Мне Машке подарок на день рождения надо. Так вот, у тебя же дома однозначно какая-нибудь цацка есть». «Ладно, сделаем». У двери Вадим достал из внутреннего кармана ключи, открыл дверь. Квартира была 3-комнатная. Налево кухня и небольшая комнатка, направо зал со спальней. Вадим шел тихо, часто оглядывался. Костя тоже осматривался. Взгляд его остановился на фотографии в рамке, стоящей на комоде. На ней был Вадим, как будто моложе, еще без бороды. А рядом с ним немолодая, но еще не утратившая красоты женщина с карими волосами и, кажется, зелеными глазами. Костя не рассмотрел. Вадим Юрьевич закинул автомат за спину, взял пистолет, вошел в зал. Костя следом. В дальнем углу стоял телевизор, в противоположном — кресло, и рядом с ним диван. Вадим остановился и уставился куда-то в одну точку. Костик попытался проследить его взгляд, и когда ему это удалось, вздрогнул. В углу, за креслом, он увидел ту самую немолодую женщину в домашнем халате. Но только волосы у нее стали похожи на рисовую лапшу, такие же белопрозрачные. А вместо зрачков и радужной оболочки был один серый круг. Если не присматриваться, то глаза представляли собой один белок. Кожа была как будто побеленной, с легким оттенком синевы. Вадим так и стоял на одном месте. Костя прижал приклад к плечу. «Не стреляй». Так они стояли почти 10 минут. Вадим Юрьевич весь покраснел и начал обливаться потом. Когда он нечаянно всхлипнул, то, что прежде было женщиной, обратило на него внимание. Подняла голову, а потом робкими шагами начала приближаться. Вадим заскулил. Костя уже был готов ослушаться приказа и выстрелить, но Вадим его опередил. Выстрел пришелся в район сердца. Но должного эффекта это не возымело. Существо лишь качнулось и продолжило свой путь. Последовали еще 2 пули в ту же область. Опять ничего. Тогда Вадим, взвыв, выстрелил в голову. Оно остановилось, как будто задумалось, и снова начало приближаться. «Да твою ж!» — выругался Вадим и выпустил оставшиеся 4 патрона в колени. «Валим!» Костя не помнил, как они выбежали из квартиры и как бешено неслись по лестнице. На улице их встретили с удивленными глазами. Кирилл только хотел спросить, что случилось, как увидел в окне 1-го этажа мужскую фигуру. Только это был уже не совсем человек. Кирилл начал орать и показывать на окно пальцем. «Огонь! Не люди это!» — крикнул Вадим. Илья вдолбил короткую очередь мужику в голову. Но результат был тот же, что и в квартире. Никакой. Из соседнего дома вышел еще один такой же. Швед пропорол ему грудь из пулемета, и, как ни странно, тот, покачнувшись, упал и больше не вставал. Откуда-то из-за угла и соседних домов начали выходить еще. «Кругом встали!» — крикнул Илья. Отработанный маневр был быстро приведен в исполнение. Вдоль улицы уже шло 15 этих странных ужасных существ. Пули врезались в дряблые тела, но они шли дальше. Некоторые падали, но тотчас же вставали. В воздухе запахло так, как будто только что прошла странная гроза. Кто-то чихнул. Вдруг в конце улицы появился человек. Тем, которые обращали на него внимание, он стрелял куда-то в район шеи, и они падали. Приблизившись, он крикнул: «За мной, дурни! Живо!» «За ним так за ним! Встали!» — скомандовал Илья. «А если он плохой?» — спросил Кирилл. «Да хоть и плохой! Я тут больше не хочу оставаться!» Незнакомец махнул рукой и побежал туда, откуда пришел. Отряд последовал за ним. Так, держа дистанцию, они добежали до какого-то 2-этажного коттеджа, огороженного бетонной стеной с ягозой наверху. Костя вспомнил, что раньше это была какая-то ФСБшная контора. «Открывай!» — крикнул мужик. Стальная пластина калитки отворилась, и мужик забежал внутрь. Отряд последовал за ним. «В дом! Бегом!» Отряд, пройдя 1-й этаж, поднялся на 2-й. Мужик остановился сразу после лестницы, начал снимать кроссовки. «Вы тоже обувь снимайте». Ребята пожали плечами и сели на корточки, развязывая шнурки. Костя 1-й управился и начал подниматься. «А вот этого не надо». Перед Костей стоял тот самый мужик. Рядом с ним взрослая женщина и 2 девочки-подростки. У всех в руках укороченные калаши. «Автоматики сюда кидайте», — сказал, подумав, незнакомец. «И пистолеты тоже. По одному давай». Пришлось подчиниться. «Молодцы. А теперь в комнату». Все 5 человек прошли в указываемом направлении. Комната оказалась очень большой, 10 метров в длину. «В угол! На колени!» Мужик сел в офисное кресло у противоположной стены, положив автомат на колени. «Ну, рассказывайте, кто такие. А то я думал, что мы одни тут». «Как тебя звать-то?» — спросил Илья. «Борис». «Очень приятно. А меня Илья. Оружие-то отдашь?» «Отдам, может быть. Посмотрим, в общем». Как-то неопределенно буркнул мужик. Было видно, что держать людей в таком положении ему тоже не хотелось. «Ладно. Слушай тогда». Илья рассказал ему и про деревню, и про то, откуда у них оружие, и про то, зачем они пошли в город. Послушать рассказ пришли все члены семьи. Борис в процессе разговора поведал, что он со своей женой и 2 дочерьми жил в старом деревянном доме, который почти ушел под землю. Этот дом и помог им выжить. Теперь они сидели рядом, но незваные гости все-таки сидели на полу, да и Борис не спешил расставаться с автоматом. «То есть раньше вы жмуриков не видели?» — поинтересовался Борис. «Каких еще жмуриков?» — переспросил Костя. «Ну, этих, которых пули не берут», — последовал ответ. «Да, первый раз видим». «Сразу видно. Стрелять им надо в позвоночник, тогда они будут обездвижены. Некоторые все равно потом встают». «Смотри, еще чего умеют». Борис снял носок. Нога под ним была вся белая, с ярко выраженными синими прожилками. После он достал из-за пояса нож и медленно пропорол себе ногу. Не было ни крови, ни криков. «А теперь смотрите внимательней», — сказал Борис, ткнув лезвием в порез. Полминуты ничего не происходило, а потом рана начала затягиваться. И уже через минуту ее как не бывало, даже шрама не осталось. «Это меня один из них за ногу схватил. 3 месяца уже как, и ничего, не болит, не отмирает». Все молчали. Тишину нарушил швед. «А как вы здесь жили-то?» «На консервах и жили. По первости макароны с крупами ели. Вот не знаю, как зимовать будем». «Так в чем проблема? Пойдем с нами», — сказал Вадим. «Хорошее предложение. Мы подумаем». «А сейчас спать пора. У нас режим. Да и вы вроде еле на ногах держитесь». Гостям постелили на полу. Наутро завтракали тушенкой с гречкой. Ели молча. «Ладно, чего кота тянуть?» — сказал Вадим. «Вы с нами или как?» «Да, с вами». «Хорошо. Пойдем через западный мост, но сначала заскочим за нашим барахлишком». «Хорошо, теперь вы командуете». Забрав из магазина тележки, пополненный отряд двинулся к мосту, где их ожидал сюрприз. Подходя к подножию, все заметили, что на нем разбит лагерь. «Я же говорил, что там кто-то живет», — процедил Илья. «Борис, кто это?» «Неудачники. У них больше половины тела, как моя нога. Это не люди уже». Подойдя чуть ближе, Илья крикнул. «Эй, там, наверху! Миру мир!» Ответом последовал какой-то невнятный дружный хрип. После этого на мосту показался рыжий человек, раздетый по пояс, и сказал. «Не пройдете вы, они не позволят. Так что начинайте стрелять». «Ты нормальный вообще, нет?» — сказал Илья. «Я? Нормальный?» Он начал ржать. Да так, что от его смеха становилось нехорошо и уши закладывало. «Смотри!» Он повернулся спиной. Вдоль позвоночника у него синели наросты, как у динозавров, а вся спина была белой. «Ну ты адекватный ведь. Скажи им, что мы не хотим жертв». «Им это не важно. Ваш друг правильно сказал, они уже не люди. Они быстрее вас, сильнее. Зрение и слух, как видите, лучше». «Ты-то как оказался среди них?» «Я тоже скоро перестану быть человеком в привычном смысле этого слова. Сейчас я не буду вас атаковать, но кто знает, что будет через месяц. Сейчас вы победите. Они не помнят силы оружия. Они уверены в своем превосходстве. Но потом, если они найдут вас...» К рыжему подошел какой-то детина под 2 метра, оттолкнул его, рыкнул на него, потом на всех остальных. Они поднялись. Высокий вроде даже улыбнулся, потом рыкнул еще раз, и все понеслись в атаку. Огонь открыли без приказа. Илья только успел крикнуть «Через одного!». Это было отработано, чтобы огонь был эффективней, если в городе будут собаки. Сейчас ситуация была примерно такая же. Автоматы поочередно тарахтели. Илья даже кинул гранату. Неудачники бежали, не останавливаясь. Их было больше 2 дюжин. Но стрелки знали, куда стрелять, поэтому ситуацию здесь решило оружие, как и говорил Рыжий. Когда большая часть неудачников была перебита, оставшиеся начали бросаться с моста в реку. Остался стоять на месте только Рыжий. «Ну вот, я же говорил. Кстати, на будущее. Если в голову стрелять, некоторые тоже дохнут. У нас у всех разные части тела изменились. У меня череп совсем не задело, поэтому я еще соображаю. И еще кое-что. Заметили уже, что озоном пахнет? Это когда мы рядом». «Ладно, проходите». «Слушай, меня давно за ногу один такой хватанул. Что со мной будет?» — спросил Борис. «Ничего. Мы начали изменяться после катастрофы. А тебе просто поразила часть тела. Как будто током долбануло. Помните, часть тела еще ампутируют после этого. В этом случае отрезать ногу не надо. Удачи!» Рыжий махнул рукой и тоже прыгнул в воду. Все кинулись к перилам, чтобы посмотреть на него. Он не разбился, а спокойно плыл в сторону берега, как и опередившие его сородичи. После этого члены отряда решили внимательнее осмотреть трупы. У кого-то были видоизменены пальцы, у кого-то грудина выходила вперед, а у главного были выросты на черепе. «Ужас!» — выдохнула одна из дочек Бориса. Отряд добрался до деревни без происшествий, примерно к 6 часам вечера. За то, что там было после того, как людям рассказали, что происходит в городе, сразу же решили построить ограждение, усилить охрану, ввести комендантский час, раздать людям оружие, чтобы не тратить время на вооружение в случае внезапной атаки. Поступило предложение нагрянуть на поселение враждебно настроенных существ, но было отклонено. Илья сказал, что будут нужны какие-никакие, но снайперы. Борис активно рассказывал о том, как бороться со жмуриками. Все были напуганы нежданными новостями. Когда все утихомирилось и начали расходиться по домам, Вадим подошел к Косте и протянул ему золотую цепочку. «Держи, тебе все равно нужнее». «Спасибо. Вы это, если какие-нибудь группы организовывать будете, меня берите. Я же вроде как теперь опытный». «Ладно, хотят разведывательную экспедицию снарядить. Пойдешь?» «Да», — твердо ответил Костя. Вы слушали рассказ «Озон». Автор — Гудрон. Читал Олег Шубин.